Начать беседу о ситуации, в которой вы с собеседником находитесь, лучший и наиболее простой способ вступить в разговор. Такая тема не провоцирует беспокойство, как, например, разговор о собеседнике, и значительно сильнее вовлекает в разговор, чем рассказ о себе. Чтобы начать беседу о ситуации, осмотритесь и найдите что-то интересное или удивительное. Найдите предмет, который наверняка заинтересует вашего потенциального собеседника и о котором он с удовольствием поговорит. Конечно, проще всего это сделать, если вы оба занимаетесь в одном семинаре или работаете вместе, или ходите на занятия в одну и ту же группу по вождению или в спортивный клуб. Вот несколько примеров, которые помогут вам вступить в разговор. На спортивном стадионе, как вы думаете, кто победит? А почему вы так считаете? В художественной галерее, как вы полагаете, что хотел сказать художник? В очереди за билетами, что вы слышали об этом фильме, спектакле? Почему вы решили посмотреть его? В магазине? Я заметил, что вы покупаете артишоки. Мне всегда было интересно, а что с ними можно сделать? На прогулке. У вас отличная собака в потрясающей форме. Как вам удалось этого добиться? В лифте. Похоже, мы попали в самый медленный лифт в мире. На первый взгляд, эта фраза может показаться ужасной. Но ваш собеседник может сравнить лифт, в котором вы находитесь, с другими, что даст почву для дальнейшей беседы. На обучении, семинаре. Как вам нравится наш преподаватель? Меня вчера не было. Что вы проходили? Как вы думаете, что будет на экзамене? На улице. Похоже, я заблудилась. Можете мне помочь? На теннисном корте. Вы здесь лучший игрок. Как вы тренируетесь? После деловой встречи вы сделали очень интересное замечание. Скажите, а почему вы считаете, что этот законопроект не сможет улучшить ситуацию с налоговыми выплатами? Если вам понравился молоденький лейтенантик из ГАИ, который остановил вашу машину из-за правонарушения и попросил ваши права, мне бы хотелось служить в милиции. Как бы мне это сделать? Это не только завяжет ваше знакомство, но и точно. Штраф с вас уже не возьмут. На пробежке. Привет, не хотите на перегонки? Обычная реакция на такое предложение – это смех. Вы тоже можете засмеяться, потом замолчать и продолжить разговор. Если собеседник не отвечает, то это единственное начало, которое позволяет вам немедленно убежать. В ресторане я могу присоединиться к вам. Практика показывает, что 20% людей отклоняют подобное предложение, но при этом они извиняются и объясняют, что ждут друга или просто хотят поработать во время обеда. Большинству людей нравится говорить о себе, поэтому они, как правило, с удовольствием отвечают на вопросы, касающиеся их самих. Прежде чем вступить в подобную беседу, понаблюдайте за тем, что ваш собеседник делает, как он одет, о чем говорит, что читает. Советую вам подумать, какая тема будет ему интересна. Формулируйте вопрос и смело задавайте его. Но если вы заговорили о себе, особенно с замкнутыми людьми, то разговор имеет мало шансов на продолжение. Как однажды заметил Дейл Карнеги, людям гораздо больше нравится говорить о себе, чем о вас. Никогда не рассказывайте о себе до тех пор, пока вас не попросили. Если собеседник не спрашивает вас о вашей семье, профессии, интересах или собственности, значит, ему это неинтересно.